Глава 41. Эмилия. Сияющая от блеска стеклянных витрин торговый центр, я попадаю, крепко вцепившись в руку Рената. Будто, потеряв ее, непременно сбегу. Именно сейчас, среди этой безумной роскоши и вышколенных продавцов-консультантов, посматривающих на меня свысока, а на моего спутника с некоторой опаской, начинаю понимать, насколько же неуместно рядом с таким мужчиной смотрятся мои короткие джинсовые шорты, любимые топы и кроссовки. Опустив глаза, гипнотизирую мраморную плитку на полу. Ренат же, как и всегда, чувствует себя довольно свободно, серьезен и сосредоточен. «Я волнуюсь», — выдаю. Слова выскальзывают сами. Чувства, даже если они мимолетные, это не то, чем я привыкла делиться. Но именно с ним мне так хочется. Может быть, потому что человек, который так крепко сейчас сжимает мою руку, никогда ими не пренебрегал? Он предпочитает не отвечать взаимностью, если это касается любви. Но когда я говорю, что мне больно, страшно или одиноко, Ренат не игнорирует, а решает проблему. Приподняв брови, он пристально осматривает мое взбудораженное лицо, словно оценивая масштаб. «Не о чем волноваться», — заключает спокойным тоном и, кивнув охраннику, тащит меня в сторону служебного лифта. «Если ты думаешь, что мне стало спокойнее после этих слов, это не так. За это не переживай». Нагло улыбается. «Я об этом не думаю». «Ну, конечно. Дуюсь». Пока он разглядывает меня сверху вниз, а я изучаю воротник чуть мятой рубашки, который так отчаянно сжимала, лежа на обеденном столе всего полчаса назад, мы поднимаемся на 6-й этаж, и как только оказываемся в просторном коридоре, к нам приближается взрослая темноволосая женщина. «Ренат», — произносит она очень тепло и лично. «Привет, дорогой. Почему не позвонил?» «Я как раз собиралась уезжать». Качает красный Биркин у нас перед лицами. «Привет. Ты никогда не уезжаешь раньше 8. «Это правда. Ты хорошо меня знаешь. Но сегодня я планировала прогуляться». Смеется она и с интересом смотрит на меня. Я пока не знаю, какие у них со Скеровым отношения, но пристально ее изучаю. Возраст определить невозможно. Слишком гладкое, ухоженное лицо с в меру увеличенными косметологом губами, роскошные блестящие локоны, безупречно сидящее платье-футляр, красные лодочки и классические украшения из желтого золота. Выглядит безумно элегантно и дорого. Единственное, у знакомой Рената такие живые и наполненные какой-то житейской мудростью глаза, что, думаю, ей не меньше 40. Познакомься, это Эмилия. Моей спины касается уверенная рука, и этот собственнический жест не остается без внимания. Эмилия?» Не без удивления пристально осматривает меня шикарная брюнетка и переводит взгляд на моего спутника. «Красивая девочка, Ренат». Он ничего не отвечает, а я, кажется, краснею. И злюсь. «Я же здесь, и я не товар. Хотя бы больше не волнуюсь». «Я Амина Алиевна. Добро пожаловать в ЦУМ, Эмилия», — радушно улыбается знакомая Аскерова. «Желаете что-то конкретное?» Ее взгляд оценивающе скользит по моей фигуре, но никакого результата оценки в нем не замечаю. «Мы желаем все, Амина», — коротко отвечает Ренат. Она смеется. «Люблю людей с хорошим аппетитом. Сейчас попрошу кого-нибудь из девочек поработать с Эмилией. А мы с тобой пока выпьем кофе. Расскажешь, как поживаешь?» Кивает на лифт и, подойдя к нему, нажимает на кнопку. «Я хочу, чтобы ты с ней поработала. Лично». Невозмутимо отвечает Аскеров, останавливаясь чуть позади меня и снова приобнимая за талию. Теплая ладонь греет и успокаивает. Расслабляет так, что я робко прижимаюсь спиной к твердой груди. «Я?» — Амина хмурится. «Ты же знаешь, я давно не работаю консультантом». «Знаю. Но мы ведь друзья». Столь обезоруживающий ответ умиляет даже меня. Что уж говорить о его подруге. «Хорошо», — благожелательно кивает она. «Если ты просишь, я настаиваю. Спасибо. А кофе мы обязательно выпьем. Постараюсь заехать к тебе на следующей неделе». Я равнодушно смотрю, как сменяются цифры на электронном табло, а Амина Алиевна смеется и, уверенным жестом отбросив волосы за спину, вздыхает. Только не ври мне. Я знаю, что ты не заедешь. Последний раз мы виделись на поминках у твоих. Так и не поговорили. Затихаю. Ты всегда можешь позвонить, если будет нужна моя помощь. Все мои ресурсы, твои ресурсы, пользуйся. Это я тоже знаю, Ренат. И очень тебе благодарна. Ну что? Выходя из лифта, командует. Пойдем, Эмилия. Я тебе все здесь покажу. Иди. Мягко подталкивает Аскеров, а сам направляется в зону отдыха, утопающую в зелени и цветах. Оказавшись напротив зеркала в просторной примерочной, размерами больше напоминающей целую комнату, пытаюсь спрятать стеснение и побороть дрожь в руках. Так. Ну, все очень даже неплохо. Амина Алиевна останавливается слева от меня и строго улыбается. Прищуривается. Чем ты занимаешься, Эмилия? Я пою. Поешь? Удивляется. Да. И учусь. Вспоминаю об МГУ. Студентка, значит, интересно. Сколько тебе лет? 19. Смотрю ей в глаза. Получается, с вызовом. Ну, а с Ренатом как вы познакомились? Округлив глаза, жадно вдыхаю воздух в легкие и хмурюсь. Я не собираюсь отвечать на такие вопросы. Мы даже не знакомы. Ясно. Вдруг смеется она. Сплетничать ты, как и он, совсем не любишь. Не люблю. Соглашаюсь. Улыбка просачивается сквозь стеснение, а в примерочной вдруг становится прохладнее. Расскажи, как ты обычно одеваешься? Пожалуй, так, как сейчас. Склонив голову, рассматриваю свои несуразные шорты. Мне нравятся топы с завышенной талией или кроп-топы. Еще я люблю короткие юбки. Правда, Ренату они не нравятся. Еще бы. Амина Алиевна закатывает глаза. Ну а обувь? Каблуки или всегда спортивная? Каблуки я люблю, но не так, чтобы часто ношу. С твоими ногами обязательно нужны шпильки и юбки, даже если короткие. Только Ренату об этом не говори. Не буду. Смеюсь и вдруг смелею. Мне многое нравится из того, что я вижу на других девушках, но когда примеряю точно такое же, всегда мимо. Наверное, мода — это не мое. Ну, девочка моя. Амина загадочно улыбается и поправляет локоны. Коко Шанель говорила, «Мода — это то, что выходит из моды. Стиль — никогда. Мы соберем для тебя базовый гардероб, и я научу тебя разбавлять его другими вещами, чтобы это всегда выглядело стильно и гармонично твоему возрасту». «Хорошо. Тут же соглашаюсь. Все, что происходит со мной дальше, можно совершенно точно назвать мечтой каждой девушки». Амина Алиевна беспрестанно гоняет продавцов, называя им все новые и новые марки и коллекции. А я примеряю не меньше 30 разных образов. И навсегда влюбляюсь в некоторые из них. По итогу примерки мы выбираем идеально сидящие на бедрах и слегка расклешенные джинсы правильного синего цвета, в которых мои ноги кажутся бесконечными, белую свободную рубашку, бежевый классический тренч и несколько базовых платьев. Мой новый гардероб пополняется и женственным комбинезоном шоколадного цвета с открытой спиной, и платьем из этой же коллекции. Я узнаю, чтобы быть модной и молодой особой, не обязательно надевать на себя все лучшее и сразу. Достаточно просто разбавлять образ актуальными трендовыми моделями, например, ярким пиджаком или интересными брюками-баллонами. На тебе может быть хоть мешковина, Эмилия, но ремень, сумка и обувь должны быть отменного качества, поучает Амина Алиевна, подбирая аксессуары в специальном отделе. И никогда не выбирай хлипкие, искусственные или грубые материалы. Ты стройная девочка, ладненькая. Твои изгибы должны подчеркивать гладкие ткани, сатин или шелк. Я все запоминаю и неожиданно для себя соглашаюсь. Шелк и правда мне очень идет, особенно темный, потому что кожа на его фоне невероятно сияет. «Тебе понадобится новое белье», — говорит наставница, когда мы проходим мимо специализированного бутика. «Не уверена, что могу себе позволить», — отвечаю, задумавшись. «Мы и так столько всего выбрали. Ох, милая, где этот мужлан тебя взял? Ну-ну, не обижайся». Обхватив локоть, Амина заводит меня в царство кружева и тонких бретелей. «И позволь Ренату себя побаловать. Наша красота так недолговечна». А мужчины так любят ею пользоваться по своему усмотрению. В завершение шопинга мне выбирают несколько комплектов и удивительно красивую ночную сорочку молочного цвета. Когда я выхожу к Аскерову в новом брючном комбинезоне, зафиксированном на талии кожаным ремнем, и удивительно удобных замшевых туфлях телесного цвета, чувствую себя как минимум Золушкой. Красиво. Он сразу поднимается, оставляя чашку с кофе. Рассматривает меня как-то по-новому, будто не понимает, нравится ему или нет. «Вы уже закончили?» «Да». Киваю. А потом мы по ночной Москве едем в ресторан. Тот самый, где ужинали в мой день рождения, прежде чем отправиться к Ренату домой. С тех пор прошло всего 2 месяца, но я чувствую себя другой, повзрослевшей, поумневшей. Одно лишь осталось неизменным. Все такой же влюбленный, и даже больше. «За тебя», — говорит Ренат, салютуя бокалом с холодным шампанским. «Спасибо тебе. За все, что ты для меня делаешь». Нервно тереблю крошечный кулон на тонкой цепочке, который выбрала мне Амина Алиевна. В голове куча вопросов, касающихся их знакомства. Но я смотрю в глубокие темно-серые глаза и выдаю тот, что обеспокоит меня последние 2 часа. Она сказала, что вы виделись на поминках у твоих. Что она имела в виду?